Навязчивый образ преследовал его и по возвращении домой. Теперь уже все в доме напоминало ему о покойном. Вся мебель, все безделушки, все, к чему бы он ни прикасался. В первое время он совсем об этом не думал, но кличка, данная ему сослуживцами, глубоко ранила его. И рана эта растравлялась теперь множеством мелочей, которых он до сих пор не замечал. Он не мог больше дотронуться до какого-нибудь предмета, не представив себе сейчас же, что рука Шарля тоже прикасалась к нему. Все вещи, на которые он смотрел, которые он держал в руках, принадлежали раньше Шарлю. Он их покупал, любил, обладал ими. И даже мысль о прежних отношениях его друга с женой начала раздражать Жоржа. Иногда он сам удивлялся этому возмущению своего сердца, которого не понимал, и спрашивал себя, что же все это, черт возьми, значит? Ведь не ревную же я Мадлену к ее друзьям. Меня никогда не беспокоит мысль о том, что она делает. Она возвращается и уходит, когда хочет. А вот воспоминание об этой скотине Шарле приводит меня в бешенство. Он мысленно прибавлял, в сущности, ведь это был идиот. Без сомнения, это-то меня и оскорбляет. Меня возмущает, как могла Мадлена выйти замуж за подобного дурака. И он беспрестанно повторял себе, как могла такая женщина прельститься, хоть минуту выносить подобное животное. Злоба его росла с каждым днем от тысячи мелочей, коловших его точно иголками, от беспрестанных напоминаний о другом, пробуждаемых каким-нибудь словом Мадлены, горничной, лакея. Однажды вечером Дюруа, любивший сладкое, спросил, «Почему у нас не бывает сладкого? Ты никогда его не заказываешь». Молодая женщина весело ответила, «Это правда, я о нем забываю. Это потому, что Шарль терпеть не мог». Он прервал ее нетерпеливым движением, вырвавшимся у него против воли. «Ну, знаешь, этот Шарль мне начинает надоедать. Постоянно Шарль, Шарль здесь, Шарль там, Шарль любил это, Шарль любил то. Шарль подох, и пора уже оставить его в покое». Мадлена смотрела на мужа с изумлением, не понимая причины этого внезапного раздражения. Но она была умна и отчасти догадалась, что в нем происходит. Догадалась об этой ревности к мертвому, возрастающей от всего, что напоминало его. Это показалось ей ребячеством, но вместе с тем польстило, и она ничего не ответила. Он сам сердился на себя за это раздражение, которого не умел скрыть. Вечером после обеда, когда они писали статью для следующего дня, он запутался ногами в мехе под столом. Не сумев перевернуть его, он отшвырнул его ногой и спросил со смехом, «У Шарля, должно быть, всегда мерзли лапы?» Она ответила, тоже смеясь, «О, он всегда жил под страхом простуды, ведь у него были слабые легкие». Дюруа злобно подхватил, «Да, он это доказал». Потом прибавил галантно, «К счастью для меня». И поцеловал руку жены. Но, ложась спать, все еще преследуемый той же мыслью, он спросил, «А что, не надевал ли Шарль ночной колпак, чтобы защитить уши от сквозняка?» Она решила ответить на шутку шуткой и сказала, «Нет, он повязывал голову фуляром». Жорж пожал плечами и произнес пренебрежительно, с чувством превосходства, «Вот болван!»